конце концов солдаты проснулись и встали. Не теряя понапрасну времени, скромные кельи, приютившие их на ночь, они разбудили своих товарищей и, быстренько пособирав в полном соответствии с международными законами все, что было в доме съедобного или ценного, или интересного, в каком-нибудь смысле ином, вся их компания покинула гостеприимный кров, поприветствовав смехом и веселыми криками трупа полковника и старой женщины, так оставшейся лежать у порога. И лишь тогда, когда голоса их стихли вдали, рискнули Ганс и Лиза выскользнуть из-под кровати. Они стояли, глядя друг на друга. Их чувства разрывались между ликующей радостью за свои сохраненные жизни и печалью за ужасающие события, невольными свидетелями которых довелось им стать. А затем они обнялись. К этому моменту каждый из них доскональнейшим образом ознакомился с каждым изгибом, каждой складкой, каждым уголком тела, что соседствовало с ним всю эту ночь. Но лишь в форме неверной, сплющенной и болезненно искореженной. Это же новое их объятие было свободным порывом двух обретших свободу душ. Их тела вновь стали друг для друга незнакомыми и загадочными. Ганс осторожно ощупал свою израненную ягодицу. Заметив, как сморщился он от соднящей боли, Лиза рассыпалась в извинениях и высказала готовность приложить что-нибудь к ране для скорейшего ее исцеления. Ганс застенчиво отказался. Тогда Лиза сообщила, что она тоже пострадала за эту долгую ночь. Без малейшего смущения она задрала измазанную полковничью кровью рубашку, и Ганс увидел на ее голом животе яркий, специфической формы синяк. Он удивленно взглянул на свою ладонь, сравнивая форму пальцев с их отпечатком на нежном теле девушки. Затем он без дальнейших церемоний стянул заношенные армейские штаны и до предела вывернул голову, чтобы разглядеть место, где ноготки Лизы, без труда пронзившие ветхую ткань, оставили на его теле аналогичную, правда, более миниатюрную отметину. Болезненная дуга истерзанной плоти. Молоча и подорожник, приложенный Лизой к ей же нанесенным ранам, быстро утишили боль, однако шрам остался навсегда. — Мы оставили друг на друге неизгладимые отпечатки, — сказала она, — и тем породнились ближе любых родственников. Сегодня ты уйдешь искать свой полк, и мы, скорее всего, никогда больше не увидимся, но я всегда буду носить эту отметину на память о тебе, и ты тоже меня не забудешь. Ты никогда не познаешь тело какой-либо женщины так же близко, как это, которое ты видишь сейчас, и точно так же ты никогда не приблизишься к сердцу какой-либо женщины так, как ты приблизился к моему. Граф, но ведь его полк погиб, да и полковник тоже. Как же он тогда сумел поучаствовать в Брюневальдской битве? Пфиц, он шел по дороге и к вечеру наткнулся на другой полк, где его приняли как героя, ведь он один уцелел в страшном ночном сражении, и взяли на ту же должность полкового барабанщика. Граф, как-то мне не верится, чтобы отец рассказывал своему малолетнему сыну такую странную историю. Пфиц, история необычная, тут я с вами вполне согласен. Но ведь и отец мой был человеком весьма необычным. Кроме того, эта история вызывает серьезные сомнения. Много позднее, когда я уже вырос, мать безапелляционно утверждала, что ни при каком таком брюневальдском сражении мой отец не сражался. И еще она как-то сказала, что в самом еще нежном детстве он нечаянно сел на платяную щетку, результатом чего и стало столь необычно отметено на его ягодице. Но ведь родители всегда лгут своим детям, а мужья своим женам. Кто знает, где здесь правда? Да и вообще, есть ли она здесь, или где бы то ни было. Я могу только сказать, что не переживи, мой отец, эту ночь, чтобы рассказать мне эту историю, я не смог бы родиться, чтобы ее выслушать. граф. И все-таки нужно быть крайне безалаберным родителем, чтобы рассказывать своему собственному сыну подобные истории. Фиц, значит, вы предпочли бы послушать другую историю? О том, как некий господин поднимается посреди ночи, чтобы облегчиться, и забредает потом с просонья в чужую спальню. Граф, вполне извинительная ошибка. Фиц, и ложится в постель, даже не заметив, что там уже спит тот другой? Граф, было очень темно. В результате...